сохранить перстень. Но теперь батюшка знает, что помрет, и хочет отдать перстень пастору, чтобы его положили генералу в могилу, а мы бы, дети, избавились от проклятия и смогли бы снова перебраться в приход к людям. «Я рада, что пастор здесь», — сказала девочка. «Не знаю, что и делать, когда он уедет. Я так боюсь. Мне чудится, будто генерал стоит вон там, под елками. Подумать страшно, что он бродил тут каждый день и подстерегал нас. А отец? Отец, может, даже видел его?» «Я думаю, что отец и вправду видел его», — согласился Ингельберт. Он снова подошел к хижине и стал прислушиваться. Когда же он вернулся назад к сестре, в глазах его уже было иное выражение. «Я видел перстень», — сказал он. «Батюшка отдал его пастору. Перстень так и горит, алый, с золотом, так и переливается». Пастор взглянул на перстень и сказал, что признал его, что перстень этот генерала. «Подойди к оконцу, и ты увидишь его. Лучше гадюку в руки возьму, чем стану глядеть на этот перстень», — сказала девочка. «Неужто ты в самом деле думаешь, что на него любо глядеть?» Ингельберт отвернулся. «Знаю, знаю, что он наш погубитель, но все равно он мне по душе». Только он произнес эти слова, как до брата и сестры донесся сильный и громкий голос пастора. До сих пор он давал говорить больному. Теперь настал его черед. Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он пытался доказать крестьянину, что его постигла Божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника. Пастор вообще не желал согласиться с тем, будто генерал способен учинять пожары, либо насылать хвость на людей и на скот. «Нет, нет, беда, разившая Борда, это кара Божия, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину». Старый Борд Бордсон тихо лежал в постели и слушал пастора, ни словом ему не прикословия. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом. Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом. «Слышишь?» — спросил Ингельберт, схватив за руку сестру. «Слышишь? Пастор говорит, что то был вовсе не генерал». «Да», — ответила сестра. Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу. Ингельберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Он был теперь свободен от снедавшего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел. «Что такое?» — спросил пастор.